Этап первый. Определение смысла в контексте. Вам придется приводить свои доводы отнюдь не в пустоте, ведь одновременно с собственными аргументами выступают конкуренты. Ваше сообщение должно иметь смысл в контексте товарной категории и начинаться с того, что потребители слышали и запомнили от ваших конкурентов. Что необходимо для этого сделать? Мы посоветовали бы обратиться к моментальным снимкам восприятия товара потребителями. Не их глубоких мыслей по его поводу, а именно восприятия. Вы должны выяснить, как целевые потребители воспринимают сильные и слабые стороны ваших товаров и продукции конкурентов. Мы предпочитаем использовать для этого следующий метод. Выбираем основные относящиеся к категории характеристики и атрибуты, а затем просим участников исследования оценить их по шкале от 1 до 10. Итак, для каждого конкурента. Цель состоит в том, чтобы узнать, кому из производителей товаров данной категории принадлежат те или иные формирующие контекст для ваших аргументов, идеи и концепции. Кроме того, контекст включает в себя происходящее на рынке. Правильно ли вы выбрали время для представления своей идеи? Дифференцирующая идея сети универмагов Nordstrom «Лучший сервис» оказалась весьма действенной в контексте сокращения с целью уменьшения издержек персонала и ограничения наборов дополнительных услуг на предприятиях других торговых сетей. Корпорация Lotus выпустила первую успешную компьютерную программу для коллективной работы Notes именно тогда, когда американские предприятия начали объединять свои компьютеры в сети. Это все равно, что заниматься серфингом. Стоит вскочить на доску слишком рано или поздно, и пиши пропало. Но если вам удалось поймать волну, вы будете пользоваться своим отличием долго и прибыльно.